Часть седьмая. «Что же ты, Катерину-то, не показываешь?» «Робеет Минхерц. Так полюбила меня, привязалась. Глаза ни на кого не поднимает. Прямо хоть женись на ней». «Чего же не женишься?» «Ну как? Все-таки...» Меньшиков присел на вощенном полу у камина, отворачивая лицо, мешал горящие поленья. Ветер завывал в трубе, гремел жестяной крышей, снегом кидало в стекла высокого окна. Колебались огоньки двух восковых свечей на столе. Петр курил, пил вино, салфеткой вытирал красное лицо, мокрые волосы. Он только что вернулся из Тулы, с заводов, и, не заезжая в Преображенское, прямо к Меньшикову в баню. Парился часа три. В Алексашкином надушенном белье, в шелковом его кафтане, без шейного платка, с открытой грудью, сел ужинать. Велел, чтобы никого в малой столовой не было, даже слуг. Расспрашивал про разные пустяшные дела, посмеивался. И вдруг спросил про Катерину. С того разговора в карете о ней помянул в первый раз. «Жениться?» «Петр Алексеевич, с моим худым родишком да на пленной? Не знаю». Копал кочергой, сыпал искрами. «Сватают мне Арсеньеву Авдотью, род древний из Золотой Орды. Все-таки покроет пироги-то мои. Постоянно у меня во дворце иностранцы спрашивают первым делом, на ком женат, какой мой титул». «Наши-то, толстозадые, великородные, им и рады нашептывать, он где с улицы взят?» «Правильно», — сказал Петр. Вытерся салфеткой, глаза у него блестели. «Мне бы хоть графа какого получить, титул?» Алексашка бросил кочергу, загородил огонь медной сеткой, вернулся к столу. «Метель! Ужас! Тебе, Минхерц, думать нечего ехать домой!» «Я и не собираюсь». Меньшиков взялся за рюмку, задрожало в руке, сидел, не поднимая глаз. «Этот разговор не я начал, а ты его начал», — сказал Петр. «Поди ее позови». Алексашка побледнел, сильным движением поднялся, вышел. Петр сидел, покачивая ногой. В доме было тихо, только выла метель на больших чердаках. Петр слушал, подняв брови. Нога покачивалась, как заводная. Снова шаги. Быстрые, сердитые. Алексашка, вернувшись, встал в открытые двери, кусал губы. «Сейчас». «Идет». У Петра поджались уши. Услышал. В тишине дома, казалось, весело, беспечно летели легкие женские ноги на пристукивающих каблучках. «Войди, не бойся!» Алексашка пропустил в дверь Катерину. Она чуть прищурилась из темноты коридора на свет свечей, будто спрашивая, взглянула на Алексашку, была ему по плечо черноволосая, с подвижными бровями, тем же легким шагом, без робости, подошла к Петру, присела низко, взяла, как вещь, его большую руку, лежавшую на столе, поцеловала. Он почувствовал теплоту ее губ и холодок ровных белых зубов, заложила руки под белый передничек, остановилась перед креслом Петра. Под ее юбками ноги, так легко принесшие сюда, были слегка расставлены. Глядела в глаза, ясно, весело. «Садись, Катерина». Она ответила по-русски ломано, но таким приятным голосом ему сразу стало тепло от камина. Уютно от завывания ветра разжались уши, бросил мотать ногой. Она ответила: «Сяду, спасибо». Сейчас же присела на кончик стула, все еще держа руки на животе под передником. «Вино пьешь?» «Пью, спасибо». «Живешь неплохо в неволе-то?» «Неплохо, спасибо». Алексашка хмуро подошел, налил всем троим вина. «Что заладило? Спасибо да спасибо. Расскажи чего-нибудь». «Как я буду говорить? Они не простой человек». Она выпростала руки из-под передника, взяла рюмку, быстроглазо улыбнулась Петру. «Они сами знают, какой начать разговор». Петр засмеялся. Давно так по-доброму не смеялся. начал спрашивать Катерину, откуда она, где жила, как попала в плен. Отвечая, она глубже уселась на стуле, положила голые локти на скатерть, блестели ее темные глаза, как шелк блестели ее черные кудри, падающие двумя прядями на легко дышащую грудь. И казалось, так же легко, как только что здесь, по лестницам, она пробежала через все невзгоды своей коротенькой жизни. Алексашка все доливал в рюмки, подложил еще поленья в камин. По полуночному выла вьюга. Петр потянулся, сморщив короткий нос, поглядел на Катерину. — Ну что же, спать, что ли? Я пойду. Катюша, возьми свечу. Посвети мне. Угрюмый мужик Федька умойся грязью со свежим пунцовым клеймом на лбу, раздвинув на высоких козлах босые ноги, скованные цепью, перехватывал длинную рукоять дубовой кувалды, бил с оттяжкой по торцу сваи. Мужик был здоров. Другие, кто пустил тачку, кто стоял по пояс в воде, задрав бороду, кто сбросил с плеча бревно, глядели, как свая с каждым ударом уходит в топкий берег. Вбивали первую сваю для набережного крепления маленького острова Яни-Саари, по-фински Заячий остров. 3 недели тому назад русские войска взяли на Аккорд, верстах в 2 выше по Неве, земляную крепость Ниншанс. Шведы, оставив Невские берега, ушли в сестру реку. Шведский флот из боязни мелей темнел парусами за солнечной зыбью вдали залива. 2 небольших корабля отважились войти в устье Невы до острова Хирви-Саари, где в лесной засеке скрывалась батарея капитана Васильева, но их облепили галеры и взяли на абордаж. Кровавыми усилиями переход из Ладоги в открытое море был открыт. С востока потянулись бесчисленные обозы, толпы рабочих и колодников. Петр писал Рамадановскому: «В людях зело нужда есть». Вели по всем городам, приказам и ратушам собирать воров, слать их сюда. 1000 рабочих людей, пришедших за 1000 верст, перевозились на плотах и челнах на правый берег Невы, на остров Койбусаари, где на берегу стояли шалаши и землянки, дымились костры, стучали топоры, визжали пилы. Сюда, на край земли, шли и шли рабочие люди без возврата. Перед Койбусаари, на Неве, на болотистом островке Яни-Саари, в обережении дорого добытого устья всех торговых дорог русской земли, начали строить крепость в 6 бастионов. Строить их 6 начальникам. Первый бастион строит бомбардир Петр Алексеев, второй — Меншиков, третий — князь Трубецкой, четвертый — князь Папа Зотов. После закладки на большом шумстве землянки у Петра, при заздравных стаканах и пушечной пальбе, крепость придумано было назвать Петербург. Открытое море отсюда было подать рукой. Ветер покрывал его веселой зыбью. На западе за парусами шведских кораблей стояли высокие морские облака, будто дымы другого мира. Смотрели на эти нерусские облака, на водные просторы, на страшные пожары вечерней зари лишь дозорные солдаты на пустынном Котлин-острове. Не хватало хлеба. Из разоренной Ингрии, где начиналась чума, не было подвоза. Ели корни и толкли древесную кору. Петр писал князю-кесарю, прося прислать еще людей. «Зело здесь болеют, а многие...» и померли. Шли и шли обозы, рабочие, колодники. Федька, умойся грязью, бросая волосы на воспаленный мокрый лоб, бил и бил дубовой кувалдой в сваи.